Глава 27. Неожиданная встреча. Рамона. Эх, рано я решила расслабиться. Рано. Окуналась в чужое веселье, забыв, кто я и откуда. Слишком громко смеялась, глядя, как зажигательно пляшут юноши и девушки у костра, и как забавляют народ артисты. А горячий хмельной напиток ударил в голову. «Малец, можно тебя на пару слов?» Ко мне подошел суровый детина в шапке набекрень. Тревожный колокольчик зазвенел в голове, но я лишь махнула на него рукой. «Что случилось?» «Дело важное к тебе. Отказаться не сможешь». И доверительно подмигнул. Я поймала встревоженный взгляд Бетти и ее подруг. Одна из них помахала головой, но, разогретая весельем и напитком, я решила, да что мне будет-то? И нетвердой походкой отправилась за ним. Он провел меж палаток, а там, я не сразу это заметила, еще 6 человек взяли меня в кольцо. «Тише, не рыпайся», — велел мужик в шапке. Холодок прополз по спине, а ладони вспотели. С каждым шагом в голове становилось все яснее, и вскоре хмеля как не бывало. Местные здоровяки оттеснили меня за плетень, где уже совсем не было народу. Их взгляды не сулили ничего хорошего. «Что вы от меня хотите?» Голос сорвался, и я впервые пожалела, что не приняла обличье Орма. Мускулистый здоровяк точно отбил бы у них желание соваться. Но что им могло понадобиться от парня, вчерашнего мальчишки? «Малый, ты кто такой вообще? Откуда взялся?» Напустился на меня высокий, но тощий парень. Его редкие светлые волосенки падали на глаза, и он все время откидывал их назад. «Погоди, Дрын!» Осадил его третий и ласково мне улыбнулся. Как-то слишком ласково, приторно, так что холод внутри стал еще злее. «Мы тебя раньше не видели. Ты откуда?» «Из деревни Рыбацкой». Я сглотнула, вставший в горле ком. Взгляд заметался от одной неприветливой рожи к другой. «Врет!» — взвизгнул тот, кого звали Дрыном. «Ага, брешет, как собака», — прогудел мужик в шапке, наступая на меня. «Сразу видно, чужак, да еще и лжец». «Ох, нет. А вдруг они догадаются, что я из искателей? Что тогда?» Я усилием воли велела себе собраться и загнать зарождающуюся панику обратно. Вон глазами как по сторонам зыркает. Мелкий и шустрый, как все воришки. «Признавайся, поживиться приперся?» «Или девок бесчестить? Видели мы, как ты возле них терся. Нечего на наших девиц коситься, самим не хватает», — погрозил кулаком толстяк с побитой оспой лицом. «А Бетти, возле которой ты крутился, моей будет. А ну, проваливай по-добру, по-здорову, иначе морду начистим, мать родная не узнает». Голоса неслись со всех сторон. Остро пахло выпивкой и крепким мужицким потом, а воздух звенел от напряжения. Может, они только и искали возможность почесать кулаки, а тут такой шанс подвернулся — взгреть ушлого мальчонку. Сразу вспомнились красные топоры и кровавый кошмар. «Нет, не позволю». Я сжала руки в кулаки. Рукав соскользнул, обнажая запястья с амулетами, и взгляды мужиков тотчас прикипели к ним. «Эй, да у него цацки!» «Это работа искателей. Откуда у тебя деньги, малой? С нами поделишься?» Глаза их загорелись алчными огоньками, очень нехорошими, злыми. Кажется, теперь меня ожидает не только избиение, но и грабеж. Куда я ввязалась? Зачем меня, сумасшедшую, сюда понесло? Думала, все будет легко и просто. Ой, как бы не так. и теперь мне точно не поздоровится. Я не заметила, как у одного из них оказалась в руках палка, и, видя мой испуганный взгляд, мужик ухмыльнулся, сделал шаг. «Сейчас я выбью из тебя желание к девкам лезть. Навсегда!» Драться я не умела, но в нужные моменты дури во мне было, хоть отбавляй. Стрелой я метнулась в бок и схватила увесистый камень. Раздались издевательские смешки. Что им какой-то хлипкий паренек? Но пусть только попробуют сунуться, узнают, на что я способна. «Зачем мальчишку трогаете?» В этот момент внутри что-то перевернулось, а перед глазами поплыло. Этот голос, он прозвучал, как гром среди ясного неба. Такой знакомый, до остановки дыхания, до искр перед глазами, до необъяснимой хмельной радости. Я обернулась рывком, и рука с зажатым камнем бессильно упала вниз. «Ренейр, он здесь, настоящий, не видение!» Слух не обманул меня. Каким-то невозможным чудом мы снова встретились, хоть разум твердил, так быть не может. Не бывает таких совпадений. Оставь надежды свои глупые. И все-таки я надеялась, пока шла сюда, пока гуляла среди палаток и костров. Взгляд скользил по чужим лицам, искал, сердце надеялось. А сейчас я видела уверенный разворот плеч под белой рубахой, росчерк темных широких бровей и глаза на загорелом лице двумя топазами. Чистые, но холодные, как вода в горном озере. Ренейр перекинул ногу через круп лошади и спешился. На меня, мелкого парнишку, с растрепанными волосами и взгляда не кинул. А я смотрела бы вечно на игру натренированных мышц, на ленивую грацию опасного зверя. Да что ему толпа неотесанных деревенских мужиков, что стадо баранов перед волком, даже если в руках у них дубинки. «Господин, это пришлый!» прогудел тот, что хотел отбить мне охоту чужих девок лапать. Он растерял весь боевой задор и мялся на месте, не зная, куда глаза спрятать. «Проучить решили выродка, чтоб не совался!» — дерзко отвечал Дрын, тычив в мою сторону пальцем. «От чужаков этих одни беды! Мало ли, что он задумал!» Мужики возмущенно забухтели, оправдываясь перед господином, а он стоял, глядя на них свысока и скрестив на груди руки. Скука. Единственное, что я прочла на его красивом лице. «Толпой на одного смелости хватает? Не видите, что он еще мальчишка?» Бросил холодно, но с места не двинулся. «Слишком наглый этот мальчик!» Дрын хмуро зыркнул на меня, перевел взгляд на Рена. Остальные не пытались перечить, напряженно выжидая. А меня вдруг затрясло. Заколотила, будто выбежала голый на мороз. Что, если Ренейр согласится и оставит меня на растерзание этих огромных и злых мужиков? Если просто развернется и уедет, что тогда? «Расходитесь», — тоном, не допускающим возражений, произнес Рен. «Я не допущу рукоприкладства в праздник». Мужики, недовольно бурча, поплелись прочь, будто волной их слезала. Я слышала ропот, и ветер донес слова. «Зверь из ущелья. С ним лучше не спорить». «Еще бы. На их месте я бы тоже не рискнула». «Ты тоже иди, парень», — равнодушно бросил Рен и отвернулся. «Тебе здесь не рады». «Сейчас он исчезнет. Сядет на лошадь, и я больше никогда его не увижу». Эта мысль отозвалась в душе тянущей болью, скрутила внутренности жгутом, и пока смелость не покинула меня, а он не коснулся лоснящегося конского крупа, я кинулась вперед и позвала. «Ренейр!» Позвала так, будто вокруг меня непроходимый лес, а он единственный, кто может спасти, вывести к свету. Рен вздрогнул и застыл, а я дернула амулет так, что разорванная цепочка обожгла шею болью. Чужое обличье сползло, как змеиная кожа. «Ты?» Глаза его округлились, брови взлетели на лоб. «Узнал, наконец!» Хмелея от радости и собственной смелости, спросила я и рассмеялась. «Точно безумная! Что ты здесь делаешь?» Рен зашипел, как рассерженный кот. Даже глаза блеснули похоже. Не спросил, как мне удался этот фокус, как я сюда добралась, и вообще смотрел так, будто думал, оторвать ей голову сейчас или чуть позже. «Я ведь сказала, что приду на праздник!» Уже не так уверенно залепетала я. «Как ты сюда попала? Кто тебя привел?» В голосе ни капли радости, на которую я втайне рассчитывала, только беспокойство и досада, замешанные на изумлении. Открыла врата в предгорье, а по пути встретила девушек. Они привели меня и рассказали... «Что они тебе рассказали?» Понизил голос Рен так, что у меня по спине скользнула жаркая волна. «То, что не сказал ты...» Почему-то язык не повернулся произнести, что этой ночью влюбленные пары уединяются на маковом поле, чтобы лишиться невинности и обрести благословение Бога. Зато воображение подкинуло несколько до ужаса неприличных картин. Конечно, с поцелуями, на остальное фантазии не хватало. «Тебе нечего здесь делать». Он взял лошадь под узцы и твердым шагом приблизился ко мне. «Забирайся». «Зачем?» «У нас вся ночь впереди. Отвезу тебя в горы, а там сама сможешь врата открыть и домой вернуться». Спокойно и терпеливо, хотя поджилки тряслись, я произнесла. «Ну уж нет, Рен, я не для того рисковала, чтобы меня позорно выперли с праздника. Я обещала прийти, и я это сделала». Уперла руки в бедра, а потом добавила. «Неужели ты все забыл? То, как горы привели нас друг к другу, как он спас меня, как держал на руках в студеной воде и смотрел, как на самую прекрасную из земных женщин. Забыл наш ночной разговор, наши откровения, мою смелую просьбу, свой порыв и волшебный поцелуй, о котором я грежу ночами». Взгляд льдисто-синих глаз стал еще холодней. «У меня есть веревка. Длинная, крепкая». Каждое слово прибивало к земле, лишало воздуха, и я лишь крепче стискивала зубы. «Свяжу тебя, закину на лошадь и отвезу туда, откуда ты пришла». Лестриец сделал шаг ко мне, я от него. «Не надо!» «Тогда садись на лошадь по-хорошему. Или ты не умеешь? Тогда, может, подсадить?» Он протянул руки, а я вдруг представила, что этот человек просто захотел меня обнять. Может же быть такое? «Нет, Рамона, хватит мечтать. В горах все было по-другому, а здесь чужая земля, чужие порядки. Ренейр может выдать меня собратьям, и они наверняка посчитают меня лазутчицей». Но глупое сердце шептало: «Он на это не способен». И я сделала то, о чем, возможно, пожалею. Вдохнула поглубже и преодолела разделяющие нас шаги. Один, два, три, и закончился воздух. Его руки оказались по обе стороны от моей талии, сомкнулись на ней, как стальные тиски, И когда я коснулась плеча, он вдруг вздрогнул, втянул воздух прерывисто, а меня окатило жаром. Он пылал, такой горячий. «Чего ты добиваешься, дочь гор?» Выдохнул Рен мне в волосы, но на лошадь не закинул, как грозился. «Преследуешь меня во снах, теперь еще и наяву». «Во снах?» Откровение было так неожиданно, что я поперхнулась воздухом. «Я тебе снилась?» «И не раз». Кожа под ладонью обжигала. Он был так близко, слишком близко для того, чтобы я могла думать трезво. В вырезе рубашки как раз на уровне моего лица виднелась широкая грудь. Тяжело вздымались пласты могучих мышц, а на шее быстро-быстро пульсировала жилка. Провести бы по ней пальцем. «Ох, Рамона!» — посетовал здравый смысл. «Совсем оголодала, без мужской ласки. Сама набросишься». На губах расцвел его вкус. Чувствительная кожа шеи загорелась в тех местах, которых касалась жесткая щетина. Возможно, для него это ничего не значит. Возможно, он просто поддался порыву. Но для меня это было ценнее самого дорогого самоцвета. Я вспомнила. Слова замерли где-то в горле. Один миг, и я в седле. «Я никуда не поеду!» В крови взыграло врожденное упрямство. Алистриец. Пусть думает что угодно. «Я тебя не спрашиваю». И подтянул стремена как раз под мою ногу. «Не смотри на меня, как на маленькую девочку, Ринейр. Я сама отвечаю за свои поступки». «О, поверь, я смотрю на тебя не как на маленькую девочку, а как на вполне себе зрелую женщину». Мне показалось, или он сказал это со злостью, с каким-то отчаянием дернул ремешок на седле и шумно выдохнул. «Считай, что я о тебе забочусь. Это для твоего же блага». «Почему каждый считает, что знает лучше, что для моего блага, а что нет? Еще один учитель жизни на мою голову. Разве это справедливо?» Я завертелась, думая, как безболезненно соскользнуть с лошади, но вместо этого лишь потеряла ботинок. Ринейр вздохнул так, будто я и впрямь была непослушным ребенком, наклонился за ним и другой рукой взял меня за лодыжку. «Обуть!» «Признаться, я даже немного растерялся, когда тебя увидел». От твердых мужских пальцев под кожей разбежались мелкие молнии. Это было неожиданно, почти больно, но так хорошо. Злость и обида улетучились вмиг, будто ветер слезал. Мы столкнулись взглядами. Мой удивленный и его стальной, непоколебимый. «Пора это заканчивать. Ты не должна так рисковать, Мона. А если бы я тебя не встретил? Тебя могли обидеть. Люди здесь не самые добрые». Продолжил твердо, а потом вдруг темные брови взлетели на лоб. «У тебя кровь?» Голос стал глуше, и подушечка большого пальца проскользила по косточке, пачкаясь алым. «Откуда?» И снова провел по коже рядом, чтобы не тревожить ранку. В отличие от голоса, прикосновение было таким бережным, ласковым. Хотелось, чтобы он не останавливался. Натерла, наверное. Во рту пересохло, и я смочила губы языком. А Рен вдруг нахмурился и почему-то отвел глаза. «Болит?» У меня никто никогда не интересовался, болят ли ноги от многочасовых блужданий по горным тропам. А он спросил. И от этого простого проявления заботы внутри стало тепло. «Нет, совсем нет, ни капли». Не говоря ни слова, Ринейр снял с пояса флягу. Вода обожгла лодыжку, но я даже не поморщилась. «Спасибо!» И наклонилась, чтобы коснуться руки, которой он все еще удерживал мою стопу. Волосы водопадом соскользнули вниз к его лицу, погладили щеку, а Рен вдруг на миг опустил веки, будто это могло показаться ему приятным. «Я не хочу уходить так быстро», — произнесла умоляющим шепотом, когда наваждение развеялось, а на лицо Лестрица вернулось прежнее непреклонное выражение. «Я давно мечтала спуститься на равнину. Я еще не все видела. Но, пожалуйста, не будь таким злым, Рен. Я никому не помешаю», — и пробубнила себе под нос. «Вообще-то я не к тебе пришла, не тебе меня и гнать». Он посмотрел на меня, сузив глаза. Раскусил. Как пить дать, раскусил. «Что ты планировала увидеть на этом празднике, святая простота? Скоро здесь может развернуться зрелище, не предназначенное для невинных девичьих глаз». «Так мы можем уехать отсюда. У нас и лошадь как раз имеется». Я похлопала чалую красавицу по крупу, на что она отозвалась недовольным фырканьем. Сраженный моей наглостью, Рен приподнял бровь, а потом вдруг усмехнулся. «Ты ведь не хочешь прогонять меня, верно? Ну же, Лестриец, отвечай, ты только с виду суровый. Лучше погляди, какая красота кругом, какой вечер, и воздух полнится дурманным ароматом цветов. Пить бы его жадными глотками, только одной грустно и пусто. Если бы ты и правда собирался выдворить меня обратно, ты бы со мной не церемонился, не убеждал, не...» В горле мгновенно стало сухо. «Не гладил мою ногу. Ты ведь хочешь, чтобы я осталась?» Он не отвечал, только пальцы по-прежнему обжигали кожу. «Какая же ты упрямая?» — спросила, чувствуя, что лед его тает. «Ага». Он усмехнулся и взглянул на меня снизу вверх. «Как горная коза?» «Хуже Рамона. Намного хуже».